Деньги, что занял у него, не отдам никогда. Что же ему еще? А хвалит. Так вот вы какой артист, — весело заметил Райский. А вы какой? Расскажите теперь, — просил Марк. Я так себе. Художник плохой, конечно. Люблю красоту и поклоняюсь ей. Люблю искусство, рисую, играю. Вот хочу писать большую вещь, роман. Да-да, вижу. Такой же художник, как все у нас. Все? Ведь у нас все артисты. Одни лепят, рисуют, бренчат, сочиняют. Как вы и подобные вам другие ездят в палаты, в правления по утрам. Третьи сидят у своих лавок и играют в шашки. Четвертые живут по поместьям и проделывают другие штуки. Везде искусство. «У вас нет охоты пристать к которому-нибудь разряду?» — улыбаясь, спросил Райский. «Пробовал, да не умею». «А вы зачем сюда приехали?» — спросил он в свою очередь. «Сам не знаю», — сказал Райский. «Мне все равно, куда не ехать. Подвернулось письмо бабушке, она звала сюда, я и приехал». Марк погрузился в себя и не занимался больше Райским, а Райский, напротив, вглядывался в него, изучал выражение лица, следил за движениями, стараясь помочь фантазии, которая по обыкновению рисовала портрет за портретом с этой новой личности. «Слава Богу!» — думал он. «Кажется, не я один такой праздный, неопределившийся, ни на чем не остановившийся человек. Вот что-то похожее. Бродит, не примиряется с судьбой, ничего не делает. Я хоть рисую и хочу писать роман, по лицу видно, что ничем и никем не доволен. Что же он такое? Такая же жертва разлада, как я? Вечно в борьбе между двух огней? С одной стороны, фантазия обольщает, возводит все в идеал, людей, природу, всю жизнь, все явления, а с другой холодный анализ разрушает все и не дает забываться, жить. Оттуда вечное недовольство, холод. То ли он, или другое что-нибудь? Он вглядывался в дремлющего Марка, а у Леонтия тоже слипались глаза. «Пора домой», — сказал Райский. «Прощай, Леонтий». «Куда же я его дену?» — спросил Козлов, указывая на Марка. «Ну, оставь его тут». «Да, оставь козла в огороде. А книги-то? Если б можно было передвинуть его с креслом сюда, в темненькую комнату, да запереть», — мечтал Козлов. Но тотчас же отказался от этой мечты. «С ним после и не разделаешься», — сказал он. «Да еще, пожалуй, проснется ночью, кровлю с дома снесет». Марк вдруг рассмеялся, услышав последние слова, и быстро вскочил на ноги. «И я с вами пойду», — сказал он Райскому, и, надевши фуражку, в одно мгновение выскочил из окна, но прежде задул свечку у Леонтия, сказав: «Тебе спать пора, не сиди по ночам. Смотри, у тебя опять рожа желтая, и глаза ввалились». Райский последовал, хотя не так проворно, его примеру, и оба тем же путем через садик и, перелезший опять через забор, вышли на улицу. «Послушайте, — сказал Марк, — мне есть хочется. У Леонтия ничего нет. Не поможете ли вы мне осадить какой-нибудь трактир?» «Пожалуй, но это можно сделать и без осады». «Нет, теперь поздно, так не дадут, особенно когда узнают, что я тут. Надо взять с бою. Закричим пожар. Тогда отворят, и мы войдем. Потом выгонят». «Нет, уж это напрасно. Не впустить меня еще можно. А когда я войду, так уж и не выгонишь». «Осадить? «Ночной шум, как это можно?» — сказал Райский. «А, испугались полиции. Что сделает губернатор? Что скажет Нил Андреевич? Как примет это общество, дамы?» — смеялся Марк. «Ну, прощайте, я есть хочу и один сделаю приступ». «Постойте, у меня другая мысль, забавнее этой. Моя бабушка, я говорил вам, не может слышать вашего имени и еще недавно спорила, что ни за что и никогда не накормит вас». «Ну так что же? Пойдемте ужинать к ней. Да, кстати, уж и ночуйте у меня. Я не знаю, что она сделает и скажет, знаю только, что будет смешно». «Идея не дурна. Пойдемте. Да только уверены ли вы, что мы достанем у ней ужин? Я очень голоден». «Достанем ли ужин у Татьяны Марковны? Наверное, можно накормить роту солдат». Они молча шли дорогой. Марк курил сигару и шел, уткнувши нос в бороду, глядя под ноги и поплевывая. Они пришли в Малиновку и продолжали молча идти мимо забора. Почти ощупью в темноте прошли ворота и подошли к плетню, чтоб перелезть через него в огород. «Вот там подальше лучше бы, от фруктового сада или с обрыва», — сказал Марк. — «Там деревья не видать, а здесь, пожалуй, собак встревожишь. Да далеко обходить. Я все там хожу». — «Вы ходите сюда? В сад? Зачем? А за яблоками?» — «Я вон их там в прошлом году рвал, с поля близ старого дома. И в нынешнем августе, надеюсь, если вы позволите». «С удовольствием, лишь бы не поймала Татьяна Марковна». «Нет, не поймает». «А вот не поймаем ли мы кого-нибудь? Смотрите, кто-то перескочил через плетень, по-нашему». Постой, не спрячешься. Кто тут? Стой! Райский, спешите сюда, на помощь!» Он бросился вперед шагов на 10 и схватил кого-то. «Что за кошачьи глаза у вас? Я ничего не вижу», — говорил Райский и поспешил на голос. Марк уже держал кого-то. Этот кто-то барахтался у него в руках, наконец упал наземь, прижавшись к плетню. «Ловите, держите там! Кто-то еще через плетень пробирается в огород!» — кричал опять Марк. Райский увидел еще фигуру, которая уже влезла на плетень и вытянула ноги, чтобы соскочить в огород. Он крепко схватил ее за руку. «Кто тут? Кто ты? Зачем? Говори!» — спрашивал он. «Барин, пустите! Не губите меня!» — жалобно шептал женский голос. «Это ты, Марина?» — сказал Райский, узнав ее по голосу. «Зачем ты здесь?» «Тише, барин! Не зовите меня по имени, Савелий узнает, больно прибьет». «Ну, ступай, иди же скорей». «Нет, постой, кстати, попалась. Не можешь ли ты принести ко мне в комнату поужинать чего-нибудь?» «Все могу, барин, только не губите, Христа ради». «Не бойся, не погублю». «Есть ли что-нибудь на кухне?» «Все есть, как-нибудь, целый ужин. Без вас не хотели кушать, мало кушали. Заливные стерляди есть, индейка. Я все убрала на ледник». «Ну, унеси. А вино есть ли?» «Осталась бутылка в буфете и наливка у Марфы Васильевны в комнате». «Как же достать? Разбудишь ее?» «Нет, Марфа Васильевна не проснется, люта спать. Пустите, барин, муж услышит». «Но беги же, Земфира, да не попадись ему, смотри». Земфира — героиня поэмы Пушкина «Цыганы». «Нет, теперь ничего не возьмет. Если и встретит, скажу на вас, что вы велели». Она засмеялась своей широкой улыбкой во весь рот, глаза блеснули, как у кошки, и она, далеко вскинув ноги, перескочила через плетень, юбка задела за сучок. Она рванула ее, засмеялась опять и, нагнувшись покошачье, промчалась между двумя рядами капусты. А Марк в это время все допытывался, кто прячется под плетнем. Он вытащил оттуда незнакомца, поставил на ноги и всматривался в него. Тот прятался и не давался узнавать себя. «Савелий Ильич», — заискивающим голосом говорил он, — «ничего такого, вы не деритесь. Я сам сдачи сдам». «Что-то лицо твое мне знакомо», — сказал Марк. «Какая темнота! Ах, это не Савелий Ильич! Но славьте, Господи!» — радостно сказал, отряхиваясь незнакомый. «Я, сударь, садовник. Он оттуда!» — он показал на сад вдали. «А что ты тут делаешь?» «Да пришел послушать, как соборный колокол ударит. А не то, чтоб пустым делом заниматься. У нас часы остановились». «Ну тебя к черту!» — сказал Марк, оттолкнув его. Тот перескочил через канаву и пропал в темноте. Райский, между тем, воротился к главным воротам. Он старался отворить калитку, но не хотел стучаться, чтобы не разбудить бабушку. Он услышал чьи-то шаги по двору. «Марина! Марина!» — звал он вполголоса, думая, что она несет ему ужин. «Отвори!» С той стороны отодвинули задвижку. Райский толкнул калитку ногой, и она отворилась. Перед ним стоял Савелий. Он бросился на Райского и схватил его за грудь. «А, постой, голубчик, я поквитаюсь с тобой вместо Марины», — злобно говорил он. «Смотри, пожалуй, в калитку лезет, а я там как пень караулю у плетня». Он припер спиной калитку, чтобы посетитель не ушел. «Это я, Савелий», — сказал Райский. «Пусти». «Кто это?» «Никак барин», — в недоумении произнес Савелий и остановился, как вкопанный. «Как же вы изволили звать Марину?» — медленно произнес он, помолчав. «Нечто вы ее видели». «Да я еще с вечера просил ее оставить мне ужинать», — солгал он в пользу преступной жены, — «и отпереть калитку. Она уж слышала, что я пришел. Пропусти гостя за мной, запри калитку и ступай спать». «Слушаюсь», — медленно сказал он, потом долго стоял на месте, глядя вслед Райскому и Марку. «Вот что!» Расстановисто произнес он и тихо пошел домой. На дороге он встретил Марину. «Что тебе, леший, не спится?» — сказала она. И, согнув одно бедро, скользнула проворно мимо его. «Бродит по ночам. Ты бы хоть лошадям гриву заплетал, благо нет домового. Срамит меня только перед господами!» — ворчала она, несясь как сильф, мимо него с тарелками, блюдами, салфетками и хлебами в обеих руках выше головы, но так, что ни одна тарелка не звенела, ни ложка, ни стакан не шевелились у ней. Савелий, не глядя на нее, в ответ на ее воззвание, молча погрозил ей вожжой.